Глава 29. Сбежавшая со свадьбы подруги девушка замечена в обществе Романа Абдулова. Что известно про инцидент? Я жму на заголовок и читаю одну за другой статьи о том, что сделала Амина. Сбежала с праздника, оставила подругу на произвол, не попрощалась, инсценировала похищение. И это еще не все. Хотела быть с любимым, знала, что родители не позволят быть с кем-то, кроме их избранника, рискнула ради любви. Какой любви, хочется мне заорать. Я не представляю, чтобы Амина действительно влюбилась и не сказала мне. Это невозможно. Еще и в такого, как Абдулов. По словам Рустама, его половина города боится, а моя нежная и трепетная Амина решила полезть в логово к зверю? Вот уж вряд ли. Скорее, он просто ее заприметил, и она оказалась не в том месте и не в то время. Но фотографии... Мне от них становится больно, потому что на них точно не моя подруга. Она другая. Не улыбается, держит голову опущенной вниз, а одежда... Та Амина, с которой я разговаривала последний раз, никогда бы не надела на себя эту полупрозрачную белую блузку с открытой спиной. Позор. Я честно сдерживаюсь. В какой-то момент даже закрываю страницы и перестаю читать, но новости все прибавляются. Оказывается, прямо сейчас Амина находится в фешенебельном ресторане вместе с тем, кто ее похитил. Это активно обсуждают в СМИ. Девочки-блогеры делятся фотографиями с геометками в своих сторис. Я подрываюсь с места и быстро иду на выход, вспоминая о просьбе Рустама никуда не выходить уже в гостиной. Не понимаю только, он это серьезно или нет? И что это было все-таки, просьба или приказ? Решаю проверить. Переодеваюсь, выхожу на улицу. Водитель, которого Рустам ко мне приставил, если удивляется, то виду не подает. Мне нужно в рай, хочу прикупить пару платьев. Намеренно выбираю торговый центр подальше от локации Амины, но водитель мотает головой. Сожалею, но сегодня у меня четкий приказ оставаться с вами дома. То есть я никуда не могу поехать? Верно. А с чем связан запрет? К сожалению, я не знаю. Вы можете спросить об этом у Рустама Амировича. Если он ответит, хочется добавить мне, то я понимаю, что в этом нет никакого смысла. Он выполняет свою работу, за которую мой муж платит ему деньги. Было бы странно, если бы он ослушался его. Так что я возвращаюсь в дом и звоню Рустаму. Ожидаемо нет ответа. Ни на первый, ни на второй звонок. На третьем он сбрасывает и перезванивает минут через 5. «Я просил отключить телефон». Недовольно бросает в трубку. «Я все знаю», — говорю вместо ответа. «Ты сделаешь с этим что-нибудь?» В трубке повисает немая пауза. «Что, по-твоему, я должен сделать? Выкрасть у Абдулова его женщину?» «Амина не его женщина!» Я слышу, как шумно выдыхает Рустам в трубку, явно злится, но мне сейчас совершенно плевать на это. Меня интересует его обещание. Он ведь сказал, что постарается. Так что изменилось? Он поверил новостям? «У меня нет времени разговаривать сейчас. Я приеду вечером, и все обсудим». Он отключается, не позволяя мне вставить и слово. Так что мне не остается ничего, кроме как отшвырнуть телефон подальше и несколько раз обойти дом. Выхода отсюда нет. Точнее, из дома можно выйти незамеченной, но вот с территории нереально. Здесь повсюду камеры, неподалеку стоит будка охранника, где он круглосуточно наблюдает за ними. Уверена, что сегодня особенно усердно по приказу Рустама. Я должна остаться дома, чтобы не натворить глупостей. Но именно этого и хочется больше всего. Точнее, не так. Мне хочется справедливости. Выпустить статью опровержения, трубить во все СМИ и инстанции о том, что Амина ни в чем не виновата, что она жертва безнаказанности и традиций. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но это правда. Из-за наших строгих правил ее теперь считают изгоем в семье, и в жены не захочет никто, кроме престарелых дедов. Но разве в этом есть ее вина? В том, что все так сложилось, виноват один единственный человек. Этот Роман. Абдулов. Если его боится весь город, то почему должна я? Когда возвращается Рустам, я уже настолько заведена, что с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не выбежать на улицу и не устроить разборки прямо там, при охранниках и водителях. Стою в гостиной, заламывая руки. Я репетировала. Представляла, что скажу и куда буду давить, но когда Рустам заходит, все слова куда-то мигом улетучиваются. Он зол. Это видно невооруженным глазом. Стоит ему только зайти в гостиную, как он резко расстегивает пиджак и рывком стаскивает его с себя. Следом расслабляет галстук. Я концентрируюсь на его руках, напряженных, красивых, увитых тугими венами. Раньше я могла часами рассматривать их на фотографиях, которые сделала сама украдкой. А теперь? Теперь у меня доступ к этим рукам 24/7, но права прикасаться я не имею. Твоя подруга у Абдулова по своей воле. Чеканит, глядя на меня так, что я и слова не подбираю, чтобы поспорить. Она сбежала с ним сама. Не знаю почему. С ней поговорить не удалось. А с кем удалось? С ним? Презрительно. С ним. И ему можно верить? Рустам шумно выдыхает, швыряет пиджак на спинку кресла, достает из мини-бара стакан и бутылку янтарной жидкости. Мне, Дарья, некогда было разбираться, можно ему верить или нет. Он рассказал историю, и я передаю ее тебе. Их заметили, сфотографировали. Твоя подруга, как ты могла заметить, не спешила убегать и звать на помощь. Он ее запугал. Ты так в ней уверена? Конечно, Амина моя самая близкая подруга, а я ее. Если бы она познакомилась и влюбилась в кого, я бы узнала первой. А тут до такой степени, чтобы сбежать. Подумай об этом с другой стороны. Она влюблена в того, с кем никогда брак не одобрит родители. Да и ты. Дарья, ты бы приняла избранника своей подруги. Он не ее избранник. Рустам разочарованно мотает головой. Поэтому ты ничего и не знала. Я отказываюсь в это верить. Она мечтала выйти замуж, родить детей и стать счастливой. И перечеркнула все это ради... него? Дарья. Я хочу с ней поговорить. Устрой нам встречу. Ты же можешь развиделся с Абдуловым. Не могу. Отлично. Тогда я выйду на него сама. Разворачиваюсь, чтобы уйти, громко хлопнув дверью. Игнорирую громкий стук бокала о стеклянную поверхность журнального столика за спиной. Я очень зла и напряжена, а потому, когда Рустам резко разворачивает меня к себе, чуть пошатываюсь, заплетаюсь в ногах и тяну его следом. «Блядь!» — ругается себе под нос Рустам, сваливаясь вместе со мной на пол. «Это ни капли не грациозно и даже больно. У меня болят локти, которыми я ударилась, и совсем чуть-чуть бедро, на которое я приземлилась. Как-то не везет мне с координацией. Несмотря на это, пытаюсь подняться, чтобы, как и планировала, уйти к себе, но вместо этого оказываюсь сидящей на месте, потому что Рустам держит меня за плечи, а затем и вовсе поваливает на пол, нависая сверху. «Ты когда-нибудь будешь слушаться?» спрашивает, скорее всего, не ожидая ответа. «Да точно не ожидая. Потому что как я отвечу, если он вжимается губами в мои?»